«Ты где воевал, лейтенант?» – спросил Бутарин. «В разведке?» «Нет, в пехоте». «Для пехотного командира ты очень хорошо разбираешься в диверсионных делах», – усмехнулся Виктор. «Пехота?» – с какой-то горькой усмешкой ответил Архипов. «Если бы вы только знали, сколько должен уметь и знать простой пехотный взводный. В разведке не служил, а вот по тылам дважды в рейды ходил. Приходилось и взрывать, и минировать. И у знающих людей сразу в бою многому учиться. А эту избушку ты бы как взрывал, если бы понадобилось такой вот объект уничтожить? Если бы не знал, что внутри, просто поджег бы. Если разгорится, не потушить. Да, любопытно». Шелестов, услышав разговор, подошел ближе. «Значит, те, кто взрывал, знали о содержимом. Взрывали так, чтобы повредить то, что находилось внутри. Не повредить, а уничтожить», — поправил лейтенант. «Это все не восстановить, только монтировать заново. И, кстати, строить новую избушку». Со стороны зарослей кустарника бежал Лохлупкин. На бегу он что-то сказал бойцам, трое тут же направились к кустарнику. «Что-то нашли, сержант?» — спросил Архипов. «Докладывайте». «Четверо было здесь, товарищ лейтенант, и шесть лошадей. Думаю, что две вьючных. Стояли недолго, двое даже не спешивались. И коней к деревьям не привязывали. Минут 15, я думаю, они тут стояли. Двое ходили сюда, на полянку, обутые в обычные кирзачи, стоптанные равномерно». «Ну вот вам и первые ответы», — сказал Шелестов. «Ясно, что это не рабочие, которые монтировали здесь оборудование». «Нет», — подтвердил Лохлупкин. «Следы рабочих смыло прошлым дождем еще неделю назад, а эти были вчера». «Четверо», — задумчиво повторил Бутарин. «Геологов, что ушли вчера из поселка, тоже было четверо. Я запросил сведения у начальника партии. Они должны были идти в долину реки Туймы, и никаких характерных следов для опознания». «Никаких», — подтвердил Лохлупкин. «Ни подошвы обуви, ни подковы ничем характерным не отличаются. Единственное, что я там нашел, это гильза». Шелестов торопливо схватил протянутую ему винтовочную гильзу. «Свежая, это точно. Пролежала на земле совсем немного. Дождя не видела. Даже чуть запах сгоревшего пороха ощущается. Накол бойком капсюля обычный, непримечательный. Чуть смещенный от центра. Так практически у каждой винтовки. А еще, есть вот это уже замечательно. Смотри, Виктор». Шелестов взял гильзу двумя пальцами. «Видишь вот эту глубокую царапину вдоль? Если она сделана не подковой, то это характерная примета конкретной винтовки. В затворе или в магазинной части царапается гильза. Старое оружие». Обсуждение, какой дорогой двинулись диверсанты, заняло немного времени. В тайге дорог мало, точнее, слишком мало. Распадки в нижней части, русло речушек да недавно выгоревшие участки. «Мы должны проверить всего две версии, раскладывая на траве карту», — сказал Шелестов. «Первое. Геологи являются диверсантами, завербованными вражеской разведкой предателями. Мы знаем цель и конечную точку их маршрута. Их передал начальник геолого-разведочной партии. Конечно, после диверсии, боясь быть раскрытыми, они могут попытаться скрыться. Но все же попробовать стоит. Также нам надо найти следы диверсантов, если они к геологической партии отношения не имеют. Этих четверых на шести лошадях, включая двух вьючных, могли видеть жители поселка. Надо разделиться», — предложил лейтенант. «Я дам вам пятерых бойцов». «Это лишнее», — хмыкнул Бутарин. «Нет, бойцов вы оставьте себе», — подтвердил Шелестов. «Вам, возможно, придется местность прочесывать. Нам отдайте сержанта Лохлупкина. Следопыт, тайгу знает, да и подготовка боевая есть. Поверьте, мы тоже кое-что можем, но нам нужен таежный человек». Глава 6. Злой и невыспавшийся Коган слушал инженера-энергетика, а сам думал о своем. Да, есть техника безопасности, есть строгая инструкция и порядок включения и отключения сети. И табличка даже существует, которую работник обязан вешать на выключенный электрический рубильник. Вот она, не включать. Ведутся работы, и все же человек погиб. Кто-то включил рубильник, и работника убило током. Теперь уже не установить, висела табличка на рубильнике или валялась на полу, упала, и произошел несчастный случай по чьей-то халатности. Но, учитывая голод на квалифицированные кадры специалистов, разбираться придется с каждым случаем отдельно. Кто прибыл вчера с пополнением? Один электрик, три авиационных механика, инженер по дизелям и метеоролог. Больше всего на аэродроме нужны авиационные механики. Их всегда не хватает. Придется проверять, хотя все они прошли проверку перед отправкой сюда. Доступ к самолетам. Это не шутка. А тут еще какой-то метеоролог. Коган, потирая раненую руку, прошел по коридору до выделенного ему кабинета. На стуле возле двери сидел щуплый невысокий молодой человек лет 28. Увидев Когана, он сразу вскочил, тиская в руках старую цигейковую шапку-ушанку. «Товарищ следователь, я Почитаев», заискивающе заглядывая в глаза Борису, сказал молодой человек. «Вы меня вызывали. Я метеоролог, прислан сюда на аэродром проводить метеонаблюдения и составлять сводки погоды на трассе». Почитаев, Коган внимательно осмотрел метеоролога с ног до головы. «Вы вчера прибыли вместе с группой специалистов? Заходите». Метеоролог зашел и вопросительно посмотрел на Когана. Тот кивнул на стул, стоящий по другую сторону стола. Борис прошелся по кабинету, собираясь с мыслями. Почитаев сидел спокойно, думая о чем-то своем. «Странно», — подумал Коган. «Он знает, кто я такой. Он не в кабинете инспектора по кадрам. И о гибели товарища он знает. Они ведь вместе все сюда летели. В дороге могли и сдружиться. Или наоборот, поссорились, и один другого». «Нет, с выводами рано», — поморщился Борис. «Что это я? Устал, рука болит, а эмоций у него нет. Это странно». И начался обычный опрос. «Нет, еще не допрос, а именно опрос. Где родился, где учился, где работал?» Коган задавал вопросы равнодушным голосом, и все как будто нехотя, словно тяжкую надоевшую повинность отбывал. Делал пометки на листе бумаги, кивал в нужный момент. Через несколько минут он почувствовал, что его собеседник начал терять осторожность и упоминать о мелочах. Очень долго не спрашивал Коган самого главного, но потом после вопроса, когда и где Почитаева принимали в пионеры, он вдруг неожиданно, буквально перебив собеседника на полуслове, спросил: «Была в самолете ссора с электриком Агаповым, или перед отлетом в Красноярске? Отвечайте, с кем?» Метеоролог не проявил находчивости. «Глупо», — подумал Коган. «Или боится, или виноват. На труса не похож». Но они перед отлетом пили вместе и перезнакомились. И метеоролог пил наравне со всеми. То, что электрика зовут Павел Агапов, он точно знает. И что тот погиб, теперь вся прилетевшая группа знает. Сидели в курилке, обсуждали, головами сокрушенно качали. Это Коган наблюдал своими глазами. А теперь вот этот человек переспрашивает, с кем. После этого начался настоящий допрос, выматывающий, потому что человек, которого допрашивают, все время держится в сильном напряжении. Он чувствует, что ему постоянно устраивают ловушки, преподносят логические парадоксы и задают самые неожиданные вопросы. Когда он еще думает над предыдущим вопросом, еще только формулирует ответ на него. И так в течение часа, двух часов. Почитаев сидел потный и постоянно вытирал рукавом лоб. Но самое главное Коган понял, учитывая допросы других специалистов, прилетевших вместе с погибшим электриком. Ни у кого личных мотивов убийства не было. Никто не был знаком ранее, не было никаких ссор. Тогда в чем причина? Несчастный случай или умышленное убийство? Метеоролог ушел, а Коган еще долго сидел в кабинете, потирая ноющую руку и просматривая свои записи. За окном темнело. Пора. Надо увидеться с Шелестовым и обменяться мнениями. «Вы бы хоть с бутылкой приходили», — проворчала тетя Дуся, открывая дверь Когану и впуская его в дом. «С какой бутылкой?» — не понял Борис. «А все ходите. То один, то другой. И главное, как стемнеет, так и идете. Все дела у вас к Максиму, а какие дела на ночь глядя? Кроме как выпить и спать лечь, дела говорить утром надо, оно вечера мудренее». Коган посмотрел на старую женщину и промолчал. Старательно вытерев ноги о половичок, он прошел за занавеску к Шелестову. Пожав руку, он кивнул в сторону кухни, где гремела посудой тетя Дуся. «Слыхал, раскусила нас твоя хозяйка. Подозрительно ей, что о серьезном можно говорить по вечерам. Пить, говорит, надо, а мы не выпиваем. Она считает, что серьезные вопросы решать с утра надо. Может, действительно, с водкой приходить, а то брякнет кому-нибудь, пойдет слух». «Тетя Дуся никогда никому о своих постояльцах не рассказывает», — засмеялся Шелестов. «Это ее особенность. Гарантия, так сказать. Ну что у тебя нового по несчастным случаям?» «Ничего. Тыкаемся, как щенки, в разные углы. Если честно, то создается впечатление, что травмы и смерти от общей усталости и напряжения. Работать приходится много, в тяжелых условиях. Теряется осторожность, концентрация внимания падает. Это неизбежно. Вчера электрика током убила. Глупо и подозрительно. Но подозрительно только исходя из моего мнения, сидящего в кабинете человека. А с точки зрения мастера участка, там все так вымотались, что засыпают на ходу. И авиационных механиков не хватает. А машины готовить к перелету надо, проверять их надо. Замкнутый круг. Ладно, с электриком я согласен. Ничего такого он знать и видеть не мог. Уровень информированности и ответственности не тот у простого электрика. Значит, процент аварийности оправдан, это объективные цифры, а нам сравнивать ни с чем, невесело усмехнулся Коган. Для оценки статистических данных нужно время. Чем больше, тем точнее будут результаты, это наука, а времени у нас нет. Вот и я о том же, согласился Шелестов. Нет времени, нам нужен какой-то системный подход, нам врага не сетью ловить надо, не прощупывать каждый стежок, нам его вычислять надо, место его в этой системе определить. Со взрывом передающей станции ничего, взорвали ее грамотно, минимальным количеством взрывчатки, но так, что не восстановить. Теперь только новое оборудование завозить и устанавливать. Хорошо хоть, специалисты могут основную станцию восстановить быстро. Понимаешь, кто-то владеет информацией о том, что ревизию резервной закончили и проверять ее не будут, и дизельного топлива завезли столько, что пару недель туда никто показываться не будет. И главное, что именно в это время разберут и отключат для ревизии основное оборудование. Момент выбран точно, вот что беспокоит. Главный инженер, зампотех, кто там еще у них за все отвечает, или кто-то из его окружения. Нет, это все проверенные люди, специалисты, которых прислали с ответственных постов. На этом уровне нет в дивизии случайных людей. Трассой занимаются полярники, опытные люди, и пилоты, и организаторы. Понимаешь, кто-то рядом с ними умудряется черпать сведения. Это человек, который со всеми знаком, при котором специалисты и руководители могут неосторожно обсуждать дела. А этот, умный, увязывает обрывки и делает нужные выводы. Вот чем страшна ситуация. А что с геологами? Пустышка. Махнул рукой Шелестов и достал из кармана пиджака гильзу от винтовочного патрона. Вот этот патрон, достаточно свежий, мы нашли его возле взорванной станции. Видишь характерную царапину на гильзе? Она получена во время прохождения в винтовочном магазине от какого-то заусенца либо при выбросе затвором после выстрела. Мы проверили оружие у геологов. У них при себе было две драгунки. Гильзы после выстрела чистые. Да и оружие у геологов относительно новое, ухоженное. А у диверсантов старое оружие, с дефектами. Видимо, они раздобыли его здесь, кто как смог. Теперь не определить. Геологи теоретически могли быть во время взрыва возле станции. Нет, мы с Бутариным проверили хронометраж. Время выхода с базы геолого-разведочной партии. Время, когда их видели в поселке. Время, когда они ночевали на Петрухинском зимовье вместе с двумя случайными охотниками. Время прибытия на точку в пойме реки. Нет, никак не успеть им сделать такой крюк по тайге и взорвать станцию. Значит, там была диверсионная группа, кивнул Коган. И они рассчитывали в том числе, что вы кинетесь за геологами. Вот и я о том же, Боря. Кто-то владеет информацией обо всех сторонах жизни на аэродроме и в районе. Здесь у Равса есть свой резидент, и он появился недавно. Вот тебе первый посыл. Идея перегона самолетов своим ходом родилась не так давно. Приказ и начало работ относятся к началу этого года. Так что, считай, резидента могли прислать зимой или весной 1942 года. Может быть, и позже, возразил Коган. Могло сразу не получиться. Присматривались, прикидывали, куда внедрить. Но однозначно не позже весны и лета этого года. Тут ты прав. Давай гадать. Человек этот не военный, не летчик, если только из системы гражданского воздушного флота. Но там все друг друга знают, там новых нет. Тем более, чтобы назначить человека сюда на ответственный пост. Ты точно сказал, что это не слесарь и не механик. Он владеет ситуацией, у него есть доступ к информированным людям. По крайней мере, он имеет возможность общаться с большим количеством знающих людей. Косвенно вхожий на аэродром или в штаб один и краткой перегонной дивизии, начал загибать пальцы Шелестов. Нет, там может быть помощник резидента, завербованный, купленный или запуганный им человек, но не сам резидент. Туда ему за такой короткий срок не попасть. Букатов, например, может быть таким человеком. Это заместитель начальника управления комплектации и снабжения. И таких, как Букатов, у резидента несколько. Идем дальше. Местный исполком или городское и районное коммунальное хозяйство, отметаем. Они даже близко не имеют подходов к аэродромным делам и перегону. Местная милиция, продолжил перечислять Шелестов. Гарнизонная комендатура, там вполне могут оказаться люди с чужими документами, с ранениями и орденоносцы. Согласен, кивнул Коган, надо сделать запрос на руководство, старших командиров. Часто очень всплывают люди, у которых из родни никого не осталось или вышедшие из детдома. На фронте погибло все подразделения, никого, кто с ним служил, не разыскать. Такие темные личности мне за время работы следователем попадались. Удобная легенда. Дальше. Районная больница, прищурился, глядя на Бориса, Шелестов. А как тебе кандидатура заведующей больницей Артамоновой? Что? Коган недоверчиво посмотрел на Максима, полагая, что тот шутит. Баба, ну, я думаю, что ты согласишься со мной, что Артамонова не баба, а вполне интеллигентная и умная женщина. Ладно, тоже вариант, подумав, согласился Коган. Еще кто? Рабочий день в отделении милиции на Полихе начался как обычно. Выходили на дежурство постовые милиционеры, возвращались те, кто нес службу ночью. В дежурной части шла смена. Подъезжали и отъезжали машины, милицейские и гражданские. Привозили задержанных, кто-то пришел по повестке. Обычный октябрьский день, только небо немного серее, и облачность сегодня была ниже. Но это могли замечать лишь люди творческие, те, кто видит краски окружающего мира иначе, обостренно. Но наблюдали за отделением милиции и другие люди. Те, кто тоже остро воспринимал действительность во всех ее деталях. Те, кто умел видеть и делать выводы. Старший майор госбезопасности Платов сидел в машине, на заднем сиденье, и бросал оценивающие взгляды вдоль улицы. Сейчас отделение милиции ничем не отличалось от сотен других, разбросанных по столице. И улица как улица, и прохожие, и снующие мимо машины. Платов и его сотрудники не спали двое суток, готовя операцию так, чтобы эти детали не бросились в глаза возможным наблюдателям. Хотя в каком отделении будет проведена операция, враг знать не мог. Он не знал даже того, что все произойдет именно в отделении милиции. Требовался взрыв, террористический акт, который проведут члены антисоветской подпольной организации «Патриотический союз». Платов убедил Берию, что нужно подыграть Сосновскому. Оперативнику повезло, что его дезинформация заинтересовала члена РАФСА, заброшенного в Якутию, и не рядового члена, а это был шанс легально забросить своего человека в Харбин, по рекомендации человека, которому будут доверять, а для этого нужно все сделать точно и правдоподобно. Для операции привлекли несколько десятков оперативных сотрудников НКВД. Часть из них в течение двух дней проходила обучение. Им предстояло изображать раненых и покалеченных, и трупы погибших. Пятиминутная готовность, Петр Анатольевич. Посмотрев на часы, сказал помощник с переднего сиденья. «Хорошо, передавайте сигнал», кивнул Платов. «Все, теперь ничего изменить нельзя, и отменить тоже. Точка невозврата пройдена, взрыв произойдет. Теперь только ждать и надеяться, что титанические усилия не пройдут даром». Платов прекрасно знал, что сейчас происходит в отделении милиции. За последние 15 минут из здания под разным предлогом удалили всех посторонних и большую часть сотрудников. Осталось всего 12 человек, 6 сотрудников отдела и 6 оперативников Платова, и 3 машины возле здания, чтобы показать, что отдел живет обычной жизнью. Взрыв прогремел в 10 часов 17 минут. Сильный хлопок, и 2 окна, выходившие на улицу, выплеснули языки пламени и серый едкий дым. Оконные рамы вылетели наружу, загорелись 2 автомобиля, стоявшие снаружи. По счастливой случайности в момент взрыва на улице почти не было людей. 3 прохожих бросились в переулки. Мужчина прижал женщину к забору, прикрывая ее своим телом, всего в 2 десятках метров от здания милиции. Когда из дверей дежурной части с криками выскочил милиционер в горящей одежде, когда рухнул плашмя на асфальт, мужчина бросился к нему, срывая на ходу свое пальто. Женщина стала помогать ему сбивать пламя со спины лежащего человека. Еще один милиционер вышел, держась руками за окровавленную голову. Он опустился у стены на землю и громко застонал. Стали сбегаться люди, из-за угла вылетела милицейская машина. Она с визгом тормозов остановилась неподалеку от здания, 2 милиционера решительно бросились внутрь. Дальше события развивались, как и было запланировано. Появилась пожарная машина. Пожарные в брезентовых костюмах и блестящих касках начали разворачивать рукава, несколько человек бросились внутрь горящего отделения. Подоспела скорая помощь, раненым и обгоревшим оказывали первую помощь. Почти всех сразу же увозили в больницу, некоторых на гражданских машинах. В больницах пострадавших при взрыве клали в отдельные палаты, там же ставили охрану, ограничивая контакт пострадавших с другими больными и медперсоналом. Гримеры поработали на славу, да и сами актеры не подкачали, правдоподобно изображая людей, получивших травмы. «Все, поехали», — приказал Платов. В 20.00 старшие группы ко мне с докладом. Небритый, грязный и злой Сосновский сидел перед печкой-буржуйкой в своей землянке и меланхолично подбрасывал в огонь мелкие щепки. С трудом удавалось сохранять самообладание, не зная, как отнеслась Москва к его предложению, какое решение приняли Платов и Берия, к чему готовиться, как вести себя дальше. Простая логика подсказывала, что если ты не видишь изменения ситуации, то рациональнее всего не менять линию поведения. Вчера Михаил потребовал водки. Странно, но ему передали пол-литровку столичной. Всю ее пить Сосновский, конечно, не стал, только для запаха опрокинул граммов 50, остальное аккуратно вылил за нары на землю и притоптал. Неподалеку послышалось ржание лошадей. Кто-то приехал, ведь в лагере лошадей не было, это Сосновский знал точно. Ну какие будут новости? Или флаг в руки, или лопату копать себе могилу. Хотя могут и просто прирезать втихаря. Чего шум поднимать, ворон пугать. Ладно, теперь надо сыграть все точно, подумал Михаил. Неважно, каков финал этой пьесы, ребят бы не подставить, не навести подозрения на группу. Черт знает этих лесных жителей, может, они давно за нами наблюдают. Громыхнул засов, дверь со скрипом открылась, впуская в землянку холод ночного леса. Николай вошел, бросил на стол шапку, присев на корточки возле буржуйки, протянул к огню озябшие руки. «Добро получено», — коротко бросил он без всяких предисловий. «На что?» — хмыкнул Сосновский. «Просветите, а то я тут в лесу одичал, знаете ли, света белого не вижу, горячей воды по две ложки в день». «Ладно, ладно», — недовольно проворчал Николай. «Не стройте из себя эстета и капризного Борчука. Идет война, а вы про горячую воду. Тут жизни миллионов людей ничего не значит, а вы о своей с таким трепетом душевным». «Впечатлили», — перебил его Сосновский. «Престыжен. Так что случилось? Получено добро на дальнейший контакт с вашей организацией. Но сейчас, именно в данный момент, мы вынуждены вести себя осторожно. Здесь, на трассе перегона, слишком серьезно работает советская контрразведка. Поэтому мое руководство считает приемлемым следующий вариант развития контакта. Вы лично отправляетесь в Харбин на консультации, и потом оттуда будете налаживать диалог с вашим руководством. Видимо, Платов что-то придумал», — подумал Михаил, изображая меланхоличное равнодушие. «Значит, поверили в серьезность перспектив и пошли ва-банк, и сработали четко, настолько, что эти поверили. Ладно, теперь мой ход, Бабенко», — крикнул Николай, вставая на ноги. Тут же открылась дверь, и в землянку вошли двое охранников. Один нес большую плетеную корзину, второй – небольшую картонную коробку. На столе загорелась керосиновая лампа, из корзины появились две бутылки водки, кольцо колбасы, сыр, хлеб, овощи. На аккуратно расстеленной газете охранники стали нарезать принесенные продукты. Нашлись даже две приличные стеклянные рюмки. Николай раскрыл поставленную на лежанку коробку. «Здесь туалетные принадлежности. Завтра приведите себя в порядок, побрейтесь, черт возьми, поменяйте нижнее белье. Возможности попасть в город у вас уже не будет. Отсюда двинетесь к границе, а там уже по китайской территории будет проще. А сегодня вы предлагаете напиться?» — кивнул Сосновский на стол. «Подлечить ваши нервы», — без усмешки ответил Николай. «Я понимаю, что вы тут пережили в ожидании. Самое страшное в нашем деле, когда тебе не верит, душа рвется. Но теперь все позади. Тем более, что нам с вами предстоит перед отправкой многое обсудить. Ну и давайте знакомиться, что ли. Позвольте представиться, ротмистр Кречетов Арнольд Павлович». Наблюдение за Букатовым велось предельно осторожно. Опыта Сосновского было достаточно, чтобы не проколоться еще раз. По большому счету Сосновский и не был виноват. Это просто совпадение, от которого никто не застрахован. Теперь резидент уже не поверит в мифическую подпольную организацию. Да и многовато их получится для одного города. Первая же мысль будет о том, что Букатов под колпаком у НКВД. Теперь Букатов не держал дома компрометирующих его материалов. Он снял квартиру в двухэтажном доме. Рядом с окном спальни снаружи была пожарная лестница, ведущая на крышу. Наверняка это было одной из главных причин, Почему диверсанты остановили свой выбор на этой квартире? Запасный выход всегда кстати. Шелестов ждал несколько дней, когда к Букатову явится связный. В управлении он всегда на виду, вокруг люди, значит, контакт произойдет в такое время, когда его можно будет скрыть. Не станут враги рисковать таким ценным агентом. Шелестов много раз пытался взвесить и оценить ситуацию, опасно или нет брать Букатова, и приходил к одному и тому же выводу. Брать с поличным, брать вместе со связником. Коган изучил этого человека и полагает, что сможет его не только расколоть, но и вынудить работать на нас, сдать своих покровителей, сдать резидента. Или, по крайней мере, если он не знает, кто именно резидент, сдать подходы к нему, людей, которые с резидентом связаны. Овчинка стоила выделки. И сегодня наконец повезло. То, что Букатов подошел к неплотно зашторенному окну с керосиновой лампой, не могло быть случайностью. Да и смысл ее зажигать, если в доме есть электричество. И тем не менее, Букатов постоял у окна, дважды убавил огонек фитиля, а затем выкрутил его до конца. Это могло быть сигналом. Шелестов чертыхнулся, когда из-за деревьев в темном переулке показалась фигура. Кто же его проворонил? Как он туда попал? Ведь все подходы под пристальным наблюдением. Рядом раздалось шумное дыхание, зашелестела одежда, человек остановился рядом с Шелестовым, обдав его запахом лука. «Максим Андреевич, все нормально», – зашептал оперативник из особого отдела. Связник объявился. Там в заборе доска отодвигается. Так он через нее протиснулся. Видать, там таился и сигнала ждал. Доска. Проворчал Шелестов и поморщился от запаха изо рта оперативника. Почему загодя не проверили все лазы и возможные пути? Вы об этой доске в заборе еще вчера должны были знать. Сигнал внимания прошел. Оперативники приготовились. И те, кто должен был блокировать окна квартиры, и те, кто перекрывали выходы со двора, и те, кто сидел сейчас в соседних квартирах и должен был начать действовать первым. Связный скрылся в подъезде дома. Сейчас появится сигнал из соседней квартиры. Как только незнакомец войдет к Букатову, подадут сигнал из окна. Шелестов прикусил губу. Оставался еще один рискованный момент. Если связник пришел с пустыми руками и если в квартире Букатова не будет найдено ничего компрометирующего, Когану придется помучиться. Конечно, оперативники немедленно вскроют тайник Букатова, который он устроил в развалинах старой котельной. Есть. В соседнем окне трижды мигнул фонарик. Потом еще трижды. Значит, операция началась. Шелестов отряхнул колени и пошел к подъезду. Три распахнутых настежь двери на втором этаже. В прихожей сорвана занавеска из плотного плюша. Врезной замок валялся в обломках дверного косяка на полу. В комнате в кресле сидел бледный Букатов. В двух метрах от него на полу, заложив руки на затылок, лежал связник. В разбитое окно задувало осенним холодным ветром. Занавеска висела на одном гвозде и испуганно трепетала. «Заткни подушкой», — велел Шелестов одному из оперативников и повернулся к Когану. «Кто из них такой шустрый?» Борис кивнул на лежащего ничком человека. На круглом столе посреди комнаты лежали два паспорта, пачка папирос, спички, наручные часы, блокнот и химический карандаш. Видимо, все это являлось содержимым карманов задержанного. Коган сделал знак, чтобы Букатова вывели в другую комнату. Когда дверь плотно закрылась, он ткнул связника носком сапога в колено. «Встать!» Связник дернулся, потом стал поспешно и неуклюже вставать, скользя на шерстяном половике. Борис смотрел на него и делал выводы. Первой реакцией этого человека была попытка скрыться. Хотя ничего предосудительного в том, чтобы прийти в гости к знакомому, не было. Паспорт у него чистый, судя по номеру, серии и месту выдачи, настоящий, не подделка. Оружия и каких-либо шпионских атрибутов при себе не имел. Так какого черта пытался сигануть в окно, и Прытен продемонстрировал завидную. А сейчас раскорячился и встать не может. Заколодило, бывает такое с неопытными людьми. Правда, бывает, что задержанный показывает довольно умелую имитацию растерянности, а потом, когда охрана поверит в его никчемность, совершает попытку к бегству. Двое оперативников взяли связника под руки и поставили на ноги. Коган уселся в кресло, закурил и неторопливо взял со стола паспорт. «Быков Иван Петрович, прописан в Хабаровске. Что делаете здесь?» «Подработку искал. Думал, может, здесь работа есть. У вас призывной возраст. Почему не на фронте?» «Язва у меня, гражданин начальник», — поникшим голосом пожаловался связник. «Не взяли. Ну-ка, задерите ему рубаху». приказал Коган и встал с кресла. Двое оперативников взяли задержанного за руки, распахнули на нем фуфайку, пиджак и задрали до груди рубаху и майку, обнажив упитанный розовый живот. Мужчина испуганно дернулся, пытаясь вырваться, но безуспешно. Коган, глядя задержанному в глаза, надавил ему пальцами на живот. «Здесь больно?» «Ну», он надавил на другое место. «А здесь?» «Больно, язва, говорите, вы здоровы как бык. Вам повезло, что мы не стали стрелять, когда вы попытались скрыться. Но это можно исправить. Я думал, это бандиты, квартирное ограбление», попытался оправдаться связник, но тут холодное дуло пистолета ткнулось в его обнаженный живот. Мужчина замер, втянув живот и выпучив от страха глаза. В комнате воцарилась гробовая тишина, и в этой тишине зловеще щелкнул отведенный курок пистолета. Коган сверлил глазами задержанного, выдерживая паузу. 5 секунд, 10. По глазам связника было понятно, что он чувствует, как постепенно напрягается палец Когана. Потом снова щелчок спускаемого курка. Задержанный вскрикнул и дернулся, ожидая выстрела. Коган резко приблизился к задержанному и зло прошипел. «Ты выдал себя, гад. Ты пришел к врагу, к агенту вражеской разведки, и попытался при задержании сбежать. Думаешь, ты нам очень нужен? Ты своим приходом помог изобличить врага. Я сейчас разрежу тебе в живот свой пистолет и буду смотреть, как корчится в муках фашистский прихлебатель. Сдохни». Произнеся последнее слово, Коган отступил на шаг назад, демонстративно вставил в пистолет обойму и, глядя в глаза задержанному, передернул затвор, загоняя патрон в патронник. Лицо следователя исказило почти настоящая гримаса ненависти. Он не играл, он действительно был готов выстрелить. Каким-то неимоверным усилием воли Борису удалось сдержать порыв гнева, но это было уже и не нужно. Главное, что связник поверил, испугался, не захотел вот так просто умирать. Он забился в руках оперативников, его подбородок затрясся, он почти взвизгнул срывающимся голосом и попытался упасть на колени. «Не стреляйте, не надо, я скажу, я знаю». Мужчина заторопился, облизывая пересохшие губы. «Я передаю сведения группам, которые в лесу. Я вам расскажу, где и как они их забирают. Вы сможете всех поймать. Не убивайте меня, я отсижу, сколько надо, и скуплю. Записывай». Коган брезгливо толкнул связника к одному из оперативников. «Начнет юлить, выведи во двор и пристрели. В рапорте укажешь, что убит при попытке к бегству. И что, каждый раз срабатывает?» — тихо спросил Шелестов, когда связника отвели в угол комнаты, усадили за маленький столик и стали записывать его показания. «Это...» — Коган поморщился и сунул пистолет в карман. «Хватит ерничать, Максим. Самому противно. И из-за методов таких противно, и на себя со стороны смотреть противно. И ощущения противные, будто в дерьме извалялся. Есть типажи, с которыми это работает лучше всякой логики. Точнее, это и есть их логика. А у нас с тобой на сегодняшний момент времени нет на долгие разговоры и убеждения. Пойми, что даже с мразью не хочется самому до мрази опускаться. Ладно, перестань». Шелестов сжал Борису локоть. «Пошли, пора Букатова потрясти. Он ведь слышал, что здесь происходило. Думаю, уже готов». «Не факт», — вздохнул Коган. «У такого рода людей бывает два вида реакции. Они или сознаются, или впадают в ступор, наступает полная апатия, дескать, будь что будет, мне теперь все равно. Вот через это теперь все равно очень сложно заставить человека переступить. Хорошо, если у тебя есть сведения о его жене, детях, внуках, стариках, родителях, тогда его еще можно убедить. А если перед тобой одинокий как перст человек, да еще с обогренными по локоть руками, тогда можно голову разбить, но в душу к нему не пробиться. Они даже смерти не боятся, когда впадают в такой ступор. Для них тогда смерть, как освобождение». Букатов сидел на стуле посреди комнаты, зажав голову руками. Стоявший рядом с ним оперативник не сводил с арестованного внимательных глаз. Хотя Букатова и обыскали очень старательно, шанс попытки самоубийства не исключался. Когда Коган и Шелестов вошли, задержанный вздрогнул, но головы не поднял, только сильнее сжал ее ладонями. «Букатов Аркадий Арсеньевич», — строгим голосом заговорил Коган, — «ставлю вас в известность, что доказательств и улик вашей антисоветской деятельности в интересах вражеской разведки достаточно для возбуждения уголовного дела и вынесения вам самого сурового приговора». Шелестов понял, что с Букатовым Коган вел себя умышленно иначе. Этот человек хоть и был предателем, говорить с ним следовало с уважением. Доказывать его вину, но не унижать. Ступор? Нет, в ступор Букатов не впал. Он слишком флегматичен для такой реакции. Паника была, страх был, но мозг этого человека искал выход, зацепки, способы избежать смертного приговора, жаждал спасения даже в такой безвыходной ситуации. Через полчаса Букатов начал давать показания. В коридоре особого отдела 1 и краткой перегонной дивизии было пусто. Шелестов и Коган спешили. До рассвета время еще есть. За эти часы нужно многое обсудить и принять несколько важных решений. Идет очередная группа самолетов, бомбардировщики Дугласа 20 «Бостон». Идут не пустые. Две группы по 6 машин. Каждая несет около тонны медикаментов и хирургического оборудования для госпиталей. В кабинете, на столике в углу, горела большая настольная лампа. В креслах со стаканами чая сидели Гончаренко и Бутарин. Вошедшие Шелестов и Коган переглянулись. «Чаевничают», — усмехнулся Максим. «И гостей не ждут?» Гончаренко поднялся, оставив стакан на столе, пожал вошедшим руки. Высунув голову в коридор, приказал принести еще чая и бутербродов. Бутарин тоже встал. Теперь было видно, что его левая рука перебинтована. «Что это?» – спросил Шелестов. «Неудачная засада», – поморщился Бутарин. «Готовили мы, а устроили нам. У Федора Силантьевича одного человека ранили сильно. В госпитале, на операционном столе сейчас, а меня ножом. Хорошо, не в брюхо». «Ушли?» – спросил Коган. «Двое ушли, троих положили. Ребята погорячились. Все неожиданно случилось. Пока я вмешался, уже 3 трупа, а 2 в реку бросились. Куда унесло, не знаю. Мы попытались по берегу преследовать, но там такие места, что ни пешим, ни конным не пройти. Может, и эти 2 погибли, а может, выбрались где в низовье». Гончаренко в милицию сведения передал. Участковый обещал поднять мужиков, прочесать местность, но я думаю, что это бесполезно. Тут такие расстояния, что дивизию потерять можно, не то что 2 человек. На столе появилась тарелка с пирожками и несколько бутербродов с американской тушенкой. Стаканы в металлических подстаканниках парили, наполняя кабинет ароматом крепко заваренного чая. Гончаренко включил свет и подвинул стулья к своему столу. «Давайте налетайте. Сегодня у нас делегация американцев была проездом. Вот оставили угощение. Там еще шоколад был, конфеты, но мы все передали в детский интернат». Минут 10 ели и прихлебывали горячий чай молча, потом Шелестов вытер руки носовым платком и заговорил. «На сегодняшний день мы имеем следующее. Разворошили осиное гнездо, но ситуация стала только хуже. Мы вполне могли спугнуть резидентуру, теперь враг затаится, станет работать осторожнее, может вычислить нашу группу. В любом случае мы потеряем инициативу, а у них может быть запасной вариант действий, о котором мы не имеем представления. Сейчас нам нужно спешить как никогда и не ошибаться. Каждая ошибка, каждый неправильный шаг чреват срывом операции и потерей машин на перегоне. Не будем забывать, что в ущерб фронту здесь собраны лучшие, самые опытные пилоты. Да, ситуация не очень красивая». Гончаренко кивнул на Бутарина. «Мы знаем, что в лесу минимум 2 группы диверсантов по 8-10 человек. Знаем, что у них хорошая связь с городом и с резидентом через его помощников и связников. Они отдают себе отчет, что мы о них знаем и пытаемся ликвидировать. Но задачу им никто не отменял, поэтому, я полагаю, они все же будут действовать и на дно не лягут. Что дал нам арест Букатова и связника?» Откашлившись, сказал Коган. «Во-первых, новую задачу. Как скрыть факт ареста заместителя начальника управления комплектации и снабжения? Фигура он не просто заметная, а во многих отношениях узловая. На него замкнуто большое количество производственных процессов. Я все же больше склоняюсь ко второму варианту, который мы обсуждали. Нужно объявить о его смерти в результате несчастного случая. Так мы выиграем несколько дней, пока будет суета в управлении и заминка во вражеской резидентуре. Заподозрит неладное», — с сомнением покачал головой Бутарин и пригладил свой седой ежик. «А у нас Сосновский фактически в их руках. Не подставить бы таким ходом Михаила. Если будут подозрения, что Букатов арестован, тогда мы точно его подставим», — согласился Гончаренко. «Но ваш Сосновский сейчас в таких дебрях, что связи с ним и с сопровождающими его людьми не будет еще долго. Возможно, до самого Харбина. У меня сложилось такое впечатление», — продолжил Шелестов, — «что РОВ сбросил сюда людей без особой подготовки, собрав всех, кто был под рукой, лишь бы угодить своим германским хозяевам, как одноразовые сигнальные ракеты, которые нельзя перезарядить. дернул за шнурок, выпустил ракету, а гильзу выбрасывай. Может, сами диверсанты еще и не поняли, что у них билет в один конец, но кое-кто из их командиров наверняка догадывается. Поэтому они будут выполнять приказ, а Сосновский у них вообще никак с этим делом теперь не связан. Через него они будут пытаться выйти на Москву, усилить там свою резидентуру, если она у Равса в Москве есть. Пока все говорит за то, что нет. Одна группа обескровлена, доставая папиросы, сказал Бутарин. Потери, сопровождение Михаила к границе, но вторая еще сильна и в полном составе. Вот кого нам надо искать. Они, основная ударная сила, а у нас бомбардировщики на подходе. Этой группой командует бывший белогвардейский ротмистр, вставил Коган. Связник рассказал, что его имени никто из рядовых членов группы не знает. Называют просто Николай. Видимо, это его псевдоним. Других связных мы не знаем, но думается, что они есть из местных. А еще он нам сдал метеоролога Почитаева, которого прислали с аэродрома Берелих. Он получал от него пакет и передавал его Николаю. Лично передал, нахмурился Гончаренко и даже привстал со своего места. Нет, якобы Почитаев оставил в условленном месте пакет, а связник его забрал. Не факт, Шелестов хмуро покачал головой. Это может быть ложным шагом, договоренностью среди диверсантов. Если возьмут, отводить от своих и давать нам Дезу. Почитаев может не иметь к этому никакого отношения, но фигура он значимая. От его заключений многое зависит. Например, хороший прогноз вместо плохого, и группа самолетов может не долететь до аэродрома. Но мы замечали и совпадения, когда и погода ухудшалась, и двигатели у самолетов барахлили. «Сделаем запрос на Почитаева по моему каналу», — согласился Гончаренко, делая себе пометку карандашом. «Согласен, давайте Букатова выдадим за погибшего в результате несчастного случая. Борис Михайлович вон сдружился с заведующей районной больницей. Пусть поговорит с ней о липовом акте вскрытия». «Стоп», — Шелестов поднял руку. «Букатов лично не знает резидента. Он был завербован Николаем, грамотно завербован. Но резидента он лично не знает. Есть подозрение, что резидент – женщина. Так что я бы не торопился посвящать Артамонову в наши дела». «Артамонова?» – Гончаренко уставился на Шелестова. «Не исключено. Букатов дал согласие сотрудничать со следствием, так что у нас есть шанс прояснить этот факт». Глава 7. Эх, сержанта Охлупкина нет. Бутарин с сожалением посмотрел на суетящихся бойцов роты охраны аэродрома. Шли как слоны, целую тропу вытоптали от самого поселка. Теперь здесь все перетопчут в радиусе пары километров. Занять позиции. Начал распоряжаться Виктор, повесив на шею автомат и идя вдоль кустарника на опушке. Куда ты, пшеничный? За дерево, вот твоя позиция. За дерево ложись. Да не слева, а справа ложись. Ты же винтовку к правому плечу прижимать будешь, а левое плечо и все туловище стволом дерева будут прикрыты. Бубнов, я же сказал тебе с двумя бойцами у дороги залечь. Вы отсекать от леса диверсантов будете, когда мы с ними в бой вступим. Через 5 минут в лесу воцарилась первозданная тишина, нарушаемая лишь редким хлопаньем птичьих крыльев. Сам Бутарин занял позицию у края опушки, у тропы, по которой могла двигаться группа диверсантов к навигационной станции. Он не особенно верил в то, что диверсанты появятся. Слишком много натяжек было в этом предсказании Шелестова. Прибытие двух групп бомбардировщиков, приближение штормового фронта, возможность вывести из строя радиомаяк. Шелестова можно понять, он боится провалить операцию, осторожничает. Не велел пока трогать метеоролога, а только наблюдать. «Стой, бросай оружие!» Раздались крики с противоположной стороны. Бутарин опешил, кричал сержант Лебедев. Он поставил его наблюдать за таежным участком, чтобы к засаде не подобрались сзади. Неужели кто-то так тихо прошел, что сержант? Свою мысль до конца сформулировать Бутарин не успел, потому что ударил автомат, несколько ружейных выстрелов хлестнули по опушке. И тут же стрельба стала интенсивной, как во время настоящего боя. Только что Максимы не строчили и гранаты не ухали. Откуда их столько? Как они там прошли? Эх, черт, не дали мне Охлупкина. Берзин, за старшего, крикнул Бутарин второму сержанту. Смотреть здесь в оба, а вы двое за мной. Бойцы побежали за Виктором, низко пригибаясь и прикрываясь толстыми стволами деревьев. Пули свистели над головой, внезапными щелчками сбивая кору с деревьев, как ножом срезая мелкие ветки. Когда Бутарин подбежал к дальней позиции, то увидел скорчившегося в ямке Лебедева. Он с бледным лицом зажимал рану на плече. Рядом копошился молодой боец, пытаясь разорвать индивидуальный пакет. «Что произошло?» — кинулся к раненому Бутарин. «Кто? Сколько их?» «Человек 5», — простонал сержант. «Не знаю, откуда они взялись. Появились сразу в шагах в 20. Двоих видел с автоматами, остальные вроде с карабинами. Рюкзак видел у одного, а может, у двоих. Я крикнул, а они стрелять сразу. Две пули ударились в край ямы, взметнув фонтанчики рыхлой земли». Бутарин высунул голову. «Точно, один диверсант лежал на полянке, неловко подвернув ногу. Рядом лежал ППШ. Двое или трое, за кустами толком не разглядеть, явно пытались уйти назад, в тайгу, но их прижали огнем двое бойцов-автоматчиков. За деревом прятался еще один. Он стрелял из нагана и отступал вдоль опушки. Кажется, у него ранение. С револьвером. Может, их старший? Эй, бойцы!» — приказал Бутарин. «Обойдите этих справа. Да не высовывайтесь, головы не подставляйте. Один дает две очереди, первый перебегает. Занял позицию, дай две очереди, товарищ за тобой. Не дайте им уйти в тайгу, а вы здесь их гоните. Но аккуратнее, больше пугайте. Вон того я сам возьму, не мешать мне». Бросившись через кустарник, Бутарин перекатился в сторону и снова вскочил на ноги, чтобы не потерять ориентир. Пули свистели правее. Человек, которого он преследовал, бежал, сильно припадая на левую ногу, и стрелял, то и дело прижимаясь к деревьям. Виктор снова бросился вперед, стараясь держаться так, чтобы между ним и диверсантом не оказалось пустого пространства. Справа палили без умолку. Трое диверсантов отстреливались как сумасшедшие. «Эх, жаль, ребята у меня неопытные», — подумал Бутарин, перебегая от дерева к дереву. Диверсант снова выстрелил. Теперь пуля ударилась в ствол дерева возле головы Виктора. Он чертыхнулся и присел на одно колено. «Надо бы ему и вторую ногу прострелить», — с ожесточением подумал Бутарин. «Да нельзя, кровью истечет, пока мы его в город доставим. А с трупа какой прок? Нет, надо брать живым». И он бросился вперед, к очередному укрытию. Не было времени оглянуться и посмотреть, почему за его спиной утихла стрельба. В голове билась одна мысль: «Только бы не сплоховали, только бы взяли тех, остальных, только бы отчаявшиеся диверсанты сдались добровольно. Пацанов жалко». До противника оставалось всего метров 15. Бутарин уже прикидывал, как лучше настичь убегавшего. Вон к тому старому дубу, потом влево, к другому дереву, и пока этот гад успеет обернуться со своей раненой ногой, я его возьму. Главное, с ног сбить, а там уж как-нибудь. Виктор снова перебежал и укрылся за деревом, с нетерпением наблюдая, как мечется его противник. Тот явно потерял преследователя из виду. «Это хорошо», — торжествовал Бутарин. «Нога болит, в бок уколет, дыхание сбито, в голове шумит. Какой из него противник?» Но тут беглец остановился. У Бутарина сразу возникло ощущение, что диверсант осознал, что стрельба в лесу утихла. Он сразу сник, тяжело подошел к дереву и прислонился к нему спиной. Подняв голову, посмотрел вверх, то ли искал солнце, то ли хотел посмотреть на небо в последний раз. Это Бутарин тоже понял. Зарычав от бессилия, он рванулся вперед, но диверсант поднял руку с наганом, провернул барабан, в котором, видимо, оставался последний патрон. Когда до противника оставалось всего метра 3, тот сунул ствол револьвера в рот и нажал на спуск. Голова дернулась, дерево за затылком тут же стало мокрым от крови. Противник рухнул на землю как подкошенный. Бутарин, тяжело дыша, замер на месте. Убитый смотрел на него мертвыми глазами, из раны в затылке толчками вытекала кровь. «Черт тебя побери!» — выругался Виктор и засунул пистолет в кобуру. Как объяснить Максиму? По всему видно, это был командир группы. Бутарин обернулся и увидел, что к нему идет боец с виновато опущенной головой. Вопросы отпали сами собой. Значит, и там неудача. Опять только трупы, и ни одного живого диверсанта. А ведь для этого Платов и послал сюда нас, чтобы все было сделано грамотно и аккуратно. А мы, что теперь, телефонировать в Москву и просить прислать нам в помощь других опытных бойцов, желательно из бывших пограничников? И скажет нам тогда Петр Анатольевич, глядя своими холодными глазами: «А вас-то я для чего туда послал? Лучшие из лучших, самых опытных нашел, самых сообразительных, самых умелых, а вы ни одного диверсанта живым взять не сумели. Две недели топчетесь, наворачиваете труп на труп. Теперь только последнему идиоту непонятно, что здесь активно работает контрразведка, и резидент это видит, и выводы делает». Приказав принести плащ-палатку, Бутарин стал обыскивать тело, тщательно осматривая все, что было в карманах убитого. Как и следовало ожидать, Ничего ценного и относящегося к антисоветской деятельности при себе этот человек не имел. Ни документов, ни каких-то особенных вещей. Все обычное, безликое. После тщательного осмотра всех тел Бутырин велел стащить трупы в одно место и уложить рядом. Сидя верхом на гнедой кобыле, Бутырин ехал к поселку, чтобы срочно сообщить Шелестову по телефону подробности последней стычки. По рации сержант передал кодовое сообщение, к месту боя отправит две машины, за бойцами и телами диверсантов. Там Бутырин уже не нужен. Заняться идентификацией можно и в местном морге. Через час, когда Виктор уже видел вдали дым из печных труб, метрах в 300 он неожиданно разглядел человека, который сидел на корточках и ковырялся в земле. Ботаник, Мулымов, этот-то что здесь делает? Ну да, он же изучает растительность Якутии. Если бы попался на глаза диверсантам, они бы его зарезали и закопали. Им свидетели не нужны, и не нашли бы мы этого очкарика уже никогда. Надо с ним поговорить, что ли? Пока мы работаем и ищем диверсантов, не надо бы ему в лес ходить. Бутырин повернул лошадь и погнал низиной к речной пойме в сторону поселка. И только через полчаса Виктор вдруг вспомнил описание, которое давали жители поселка в 50 километрах отсюда. Там, где взорвали передающую радиостанцию, они описывали геологов, которые проходили мимо поселка. Но что можно описать, когда все одеты обуты одинаково, и лошади у всех одинаковые? Но люди указали одного, который был в очках, худой и нескладный. Тогда у геологов такого человека не нашли, и диверсантов в очках Бутырин до сих пор не встречал. А ведь Мулымов подходит под описание. Бред. Он что, днем травы собирает, а по ночам взрывает радиостанции? А если он наблюдатель и связник, как же это мы не подумали о Мулымове? А потому и не подумали, что якуты-охотники о нем хорошо отзывались. Надо с Алгыром поговорить еще раз, что он про Мулымова скажет. Лешка развел костер, расправил парашют, сделал из него что-то вроде палатки, в которую настелил лапника. Перевязывая ногу раненому Сашке Боровикову, Лешка еле сдерживал тошноту. Началось нагноение, вокруг раны все распухло и покраснело. Заражение крови, да еще целый букет в виде полного истощения и обезвоживания. А еще болевой шок, который Сашка неизвестно как пережил. Может быть, его спасло то, что большую часть времени он был без сознания. Спасло ли? Сашка лежал безвольно. До этого он был весь собран и сжат, как пружина. Пусть слабая, но все же пружина. Он боролся, старался освободиться из кабины самолета, а теперь лежал и тихо смотрел в небо. Наверное, он даже не чувствовал, что Пивоваров делает с его ногой. Алешка насобирал сфагнума, обложил мхом рану и перебинтовал ее чистым бинтом из аптечки. Аптечка в Сашкином самолете стала настоящим спасением. И снова Лешка с болью поймал себя на этом слове. Какое, к чертям, спасение, когда такое вот с ногой? Как-то неожиданно для себя он вдруг понял, что Сашка умирает. Нет, нельзя так, нельзя оставлять его в предчувствии смерти, надо до последнего внушать, что все будет хорошо, что они выберутся вместе и Сашка выживет, что ничего страшного с его ногой не случилось. «Леха», — позвал Боровиков, когда Пивоваров осматривал свой пистолет, готовясь пойти на охоту. «Что?» — Пивоваров даже сумел натянуть на лицо улыбку. «Ты полежи пока у костра, я быстро. Тут полно дичи. Я вон мясо себе раздобыл, на 3 дня хватило, и далеко от самолета не уходил. Леха, зря ты меня вытащил», — проговорил Боровиков, глядя на друга спокойно и равнодушно. «Потом ведь назад не сможешь затащить. Ты чего, собрался на этих развалинах взлетать?» — перевел все в шутку Пивоваров. «Ты полежи, отдохни, чай вон попей, пока кружка не остыла. А остынет, ты на угли ее подвинь, но лучше не ворочайся. Отъедимся, запасемся продуктами и отправимся в путь. Я тебя вытащу, не сомневайся, и пистолет под рукой держи, вдруг какой зверь сунется». Лешка пошел дальше, но на душе у него стало погано. Жуть как неприятно знать, что человек обречен, а ты ничем ему не можешь помочь. И очень страшно представить, что этот обреченный сам знает, что обречен. Страшно ведь знать такое, жить еще день-два и знать, что это твои последние часы на земле. Пивоваров прекрасно понимал, что в прошлый раз ему просто повезло с добычей. Не так-то легко отойти ненадолго в тайгу и тут же добыть мясо. Охотники вон на несколько дней в тайгу ходят за добычей. Но другого выхода не было. Надо хоть грибов насобирать. А какие грибы в октябре? Ягоды, но от ягод, если они и съедобные, животом мучиться будешь. Мясо нужно, рыба нужна, но реки под боком никакой. Иди, слушай, наблюдай, приказывал себе Лёшка. Там твой друг умирает, и ты умрёшь, если не найдёшь пропитание. Какой-то знакомый звук заставил лётчика остановиться. Клёкот. Нет, это не орёл. Такой же точно клёкот он слышал в зоопарке. Звук, который птица издаёт клювом. И вдруг вспомнилось, как когда-то в деревне старик-сосед говорил. Глухарь на таковище. Глухарь, это же большая птица. Внутри все заволновалось, заныло под ложечкой. Лёшка замер на месте и стал прислушиваться и присматриваться. Глухарь, птица осторожная, а сейчас у неё время кормёжки. Она на зиму наедается, и не траву же она ест. Кажется, она обитает там, где сосновые или кедровые деревья. Так, вон кедры, метрах в 50 справа. Кажется, надо определить направление ветра. Если я услышал звуки, которые птица издает, значит, ветер в мою сторону. Пивоваров облизал палец и поднял его над головой. Кажется, холодит как раз с противоположной стороны. Отлично. Достав из-за пазухи пистолет, Лёшка взвёл курок и медленно пошёл вперёд, глядя, чтобы не наступить ногой на сухую ветку, на шишку, не задеть рукавом ветку дерева. Идти как тень, определил он для себя способ движения. Через пару минут Лёшка шёл уже увереннее. Он приноровился бесшумно ставить ногу, приноровился боковым зрением видеть ветки и свои локти, и одновременно не выпускать из поля зрения тот участок леса, где росли кедры. Несколько раз Пивоваров останавливался и отдыхал. Оказывается, идти медленно и осторожно – это тоже работа, утомительный труд. Или он сам так ослаб, что испарина на лбу выступила. Вытирать нельзя. Любое лишнее движение может выдать охотника и вспугнуть дичь. А глухарь где-то близко. И тут Лёшка его увидел. Широко расставив крылья, крупная птица с ершистой бородкой сидела возле самого ствола кедра. Высоко задранная голова то и дело поворачивалась из стороны в сторону. «Ах ты, зараза!» проворчал про себя летчик. «Это ведь ты прислушиваешься, и до тебя метров 25. Не попаду. Руки трясутся, слабость, жрать охота. Я и в хорошее-то время не особо хорошим стрелком был, а уж сейчас от меня и вовсе толку, как от козла молока. Но надо попасть, там Сашок голодный, там друг умирает». Птица перестала крутить головой и снова принялась клевать свою пищу. Лёшка начал медленно приседать на одно колено, только бы не пошатнуться, не упасть, не сделать резкого движения. Сейчас в этой охоте была вся жизнь, а не просто азарт добытчика. «Еще немного, не торопись», — уговаривал сам себя Лешка. Он опускался долго. Очень устала левая нога, которая от напряжения стала дрожать. Стиснув зубы, Пивоваров все же умудрился опереться на одно колено без резких движений. Теперь отдохнуть и поднять руку с пистолетом. Нет, только двумя руками, хотя так стрелять его никто не учил. Хорошо бы ветку потолще под руку. Долго отдыхать Пивоваров не мог себе позволить, не хватало терпения. И тогда он собрался с духом, взял пистолет двумя руками поудобнее, чтобы ничто не мешало нажать на спусковой крючок, и чтобы кожух затвор в момент выстрела не ободрал руку между большим и указательным пальцами. «Не напрягайся, что ты как каменный», — говорил сам себе летчик. «Один выстрел, всего один точный выстрел, и все. Нельзя долго целиться». Лёшка выдохнул и подвёл мушку под тёмный силуэт птицы. Выстрел хлестнул по кронам деревьев, сверху полетела сухая хвоя. Глухарь мгновенно захлопал крыльями, пробежал по траве пару метров и взлетел на дерево. Лёшка застонал и выстрелил безрассудно ещё несколько раз, пытаясь попасть в уже летящую птицу. Потом он остановил себя, опустил руку с пистолетом и посмотрел вслед улетающему глухарю. По впалым, заросшим щетиной щекам лётчика потекли слезы и обиды. Патроны еще есть, не беда, но вот снова идти, искать дичь. Но тут Алексею показалось, что что-то было не так. Он стал оглядываться по сторонам и понял. Глухарь не улетел, не взмыл в небо, он летел медленно, нелепо и в конце концов упал в траву. Не сел, а именно упал, громко хлопая крыльями. Кажется, он все же попал в птицу, и она смогла отлететь всего на каких-то 150 метров. Пивоваров бросился вперед. Он бежал как мог, скорее всего. Он просто быстро шел, спотыкаясь и падая на колени, он напирался руками о землю, обдирал ладони, снова шел. Он не выпускал из виду раненую птицу, которая билась на земле, хлопала крыльями и никак не могла взлететь. Когда до раненого глухаря оставалось всего несколько метров, Лёшка остановился. С дерева неожиданно спрыгнула здоровенная кошка на неестественно толстых мощных лапах, с кисточками на ушах. Злобные раскосые глаза уставились на человека угрожающе. Пасть приоткрылась, послышался утробный рык, влажно желтели клыки. Лёшка закачался на месте. Вот же, всего несколько шагов, и он схватит раненого глухаря. Но кошка, один бросок, и она схватит птицу и удерет на дерево. Или она хочет испугать человека, чтобы тот оставил добычу ей.